Глава 41. Убегая от тени. Дробные удары шестипалой твари о снежную поверхность усиливаются. «Оно нас догоняет!» Пытается еще сильнее ускориться Буги. Но кроме вытянутого вперед подбородка и губ, ничего в его беге не меняется. Наконец, ровная площадка заканчивается. Начинаются первые крупные неровности. «Кар-кар!» — раздается характерный громкий клич папаши Махтунга. «Сворачиваем!» — тут же командую я. Мы как раз пробегали мимо каменного и ледяного нагромождения, что по высоте немногим выше нашего роста. Вот за него я и утягиваю свою команду. Задевавшихся своими нитями утягивает Лиси, чем и спасает от жопного оледенения. Морозный поток воздуха с микрольдинками проносится мимо. Возмущенно и рассерженно ревет гигантская шкура, а мы уже бежим к следующему нагромождению. Они попадаются все чаще и выше размером. Впереди уклон становится круче. Там нас ждут корявые и кривые разломы в горной поверхности, ледяные наросты, острые выступы камней. Неожиданно мне по шее прилетает чем-то мелким, но больно ударившим. Что за... Оборачиваюсь на бегу. Вижу, как туша грандиозного северного папаши Махтунга отталкивается частью лап от вершины небольшого, с наш рост, нагромождения. И планирует в нашу сторону гигантским покрывалом. И скорость его в таком режиме значительно возрастает. Пусть пролетает небольшое расстояние, но быстрее. Приземляется в центре другого нагромождения. Когти на лапах выбивают каменную и ледяную крошку, что веером разлетается по округе. Некоторые из осколков попадают по нам. «Ай!» Пиздум хватается за задетое камешком ухо. Когда снова оборачиваюсь к твари, та, как оказалось, уже взобралась на вершину нагромождения. Размер его не позволяет поместиться всем лапам монстра сразу, но это не мешает ему оттолкнуться и снова устремиться к нам. «Сюда!» — тяну членов команды в сторону, меняя наше направление. «Кара!» — разъяренно выдает тварь, когда промахивается и приземляется там, где мы, по идее, должны были бежать, если бы не свернули. «Теперь сюда!» Веду ребят дальше, заворачивая за очередное препятствие. Тем самым скрываемся от взора нашего преследователя. Пользуясь тем, что папаша Махтунг нас не видит, снова меняем курс. Благо, каменные выступы и нагромождения идут слишком часто, позволяя нам петлять. До нас доносится яростный рев чудища. Злится тварь. Уклон становится все круче. Бежать тяжелее. Суемся в длинную трещину в монолитной породе. Словно гигантский пирамидального вида камень, величиной с универмаг среднего размера, что треснул почти посередине. Внутри, по дну этой трещины, нам кажется безопасней. Ширина ее такова, что Буги приходится чуть поворачивать свои могучие плечи, чтобы не встать враспор. Бах! Каменное образование, внутри которого бежим, сотрясает удар. В щель, что ближе к основанию, заглядывает морда папаши Махтунга, грозно скалится. Предвкушающе взревев, тварь начинает свое восхождение по нагромождению, продолжая вглядываться в трещину. Получается, у нее это ловко и быстро. Пара секунд, и она уже прямо над нами. Небо загораживается ее шкурой. Хорошо, что морда гигантского Махтунга не пролазит в щель, но по ней видно, что она готовится раскрыться в крике. «Поход сейчас жахнет морозом!» — предугадывает Закка. И моя интуиция кричит о том же. «Стреляем в пасть!» — командую я, останавливаясь. «Сейчас!» Хоббиты выпускают свои разрывные снаряды, а полудроу пускает стрелу. Я же медлю совсем немного. Молния, в отличие от летящих физических предметов, бьет почти мгновенно. Пасть раскрывается, но не успевает выдохнуть морозный поток воздуха, как в нее залетают снаряды, а я луплю молнией. В глотке твари раздаются взрывы, голова монстра дергается, тот пытается откашляться, словно кошка, у которой в горле застрял комок шерсти. Мы же пробегаем трещину насквозь и, пользуясь отвлечением внимания, забегаем за крупный валун. После начинаем спешное восхождение по крутому склону, Выбираем путь среди высоких и неровных выступов. Стараемся бежать между камней так, чтобы голова папаши Махтунга не пролезла. «Кара!» раздается не так далеко от нас. Походу, тварь откашлялась и снова готова преследовать своих жертв. Через еще некоторое время место, где мы продвигаемся наверх, накрывает тень. «Сука!» «Живей, живей!» — подгоняю я остальных. Остальные без моих слов спешат. Даже удивительно, что нам удается так быстро передвигаться. Мы взбираемся по неровному крутому склону узкого дна эдакого оврага, стены которого образованы неоднородными каменными образованиями, ледяными наростами и завалами снега. Прилетевшие камешки сверху подсказывают, что над нами кто-то есть. То именно, я и так догадываюсь. Задрав голову вверх, удостоверяюсь в своих ожиданиях. Ну да, все правильно. Это не голубой вертолет с 500 эскимо. Это тварь, способная охладить нас посильнее нескольких кило мороженого. Монстр раскорячился меж скальной вершины с одной стороны и корявого ледяного образования с другой, свисая мордой в образованное между ними пространство. Прямо над нами, загораживая часть неба. Пасть уже раскрывается. По идее, нужно заставить ее заткнуться тем же способом, что и до этого. Но мы не успеваем. Закка чуть вырвался вперед. Гондон помогает подняться пиздуму, что поскользнулся на льдышке под ногами. Только собираюсь в одиночку жахнуть молнией в глотку зубастой шкуре, как... Тварь запинается, а поток леденящего воздуха, что должен был вырваться из пасти, превращается в пшик. Маленькое морозное облако, окутавшее морду монстра. Чудовище сначала недоумевающе мотает башкой, а потом ревет злобно. Если не пускать в нас леденящим потоком, то орать папаша Махтунг может. Аж барабанные перепонки болеть начинают. Тварь, бесясь от ярости, начинает лупить своими лапами по камням и льдинам и пытаться просунуть к нам свою голову. Раздается треск, и довольно крупные обломки летят вниз. Хорошо, что мы все это время не стоим на месте. Нас не задевает. Монстр не успокаивается, упорно взбирается по склону следом, нависая над нами, скидывая булыжники нам на головы. Одним таким не очень крупным прилетает мне по бедру. Сука! В некоторых местах узкий овраг, по дну которого мы бежим, расширяется, и зубастая оскаленная морда опускается значительно ниже, чуть не откусывает нам головы, а еще тварь постоянно неистово орет. Уши уже болят. Еще бы она не орала, мы ж не просто так бежим. У нас биатлон, правда, без лыж и винтовок, зато снега завались. Мишень наша, зубастая шкура, по которой долбим на ходу всем, чем можем. А та достать нас не может, вот и ерится с каждым мгновением все сильнее. Но тут ей на радость стены расступаются чуть сильнее, чем раньше, да и высота у них тут небольшая. Поднажмем! Я уже вижу, как монстр, нависнув, опускается прямо на нас. Пущенная мной молния, актулху огненная струя, его не останавливают. Он в такой ярости, что ему все равно на наши щекотки. Широко раскрытая пасть начинает схлопываться. Клац! Успеваем проскочить в последний момент, но на буге лица нет. Челюсть клацнула прямо за его спиной. Волна от схлопывания даже подтолкнула его вперед. Но тварь не успокаивается. Пока у нее есть возможность, вернее, ширина оврага позволяет, она собирается все же достать убегающую агрессивную закуску. Отстающему здоровяку помогает Лиси, втягивает выпущенными жгутами прямо из вновь открытой пасти папаши Махтунга. «Кара!» Неистовствует монстр, вновь упустивший добычу. Его морда снова подается вперед, но на этот раз врезается челюстью в сузившийся проход. «Кара! Получай, каркуша злобная!» Гондон пускает снаряд за снарядом в морду ревущего папаши Махтунга. Жаль, что особого вреда они не наносят. Только попавший прямо в глубину глотки заставляет теперь поперхнуться. Прекратить бессмысленно орать и наносить травмы нашим ушам. «Да бежим уже!» Подталкиваю хоббита. «Не тратим время!» Не на прогулке. Да и монстр быстро приходит в себя. Замолчав, он уже взбирается по склону дальше, преследуя нас. Довольно быстро нагоняет, нависнув тенью над нами. Раздается громкий треск сверху. «Опасность справа!» предупреждает Леха. «Мы все подаемся влево». Бах! Здоровый обломок размером с того же буги падает сбоку от нас. Осколки от удара разлетаются во все стороны, по нам в том числе. Мы бежим дальше, снова раздается треск. Новый валун летит прямо на наши головы, прямо по центру, крупнее предыдущего. Зака и Хоббит успевают проскочить. Мне, Лехе, Лисе и Буги приходится резко затормозить. Бах! Осколки дробью проходятся по щиту здоровяка, что тот выставил, прикрывая нас. Дно оврага и одна из стен пошли крупными трещинами. Бах! Это падает еще один обломок, кусок сплошного льда. Перегораживают ущелье уже за спинами обернувшихся к нам полудру и хоббитов. Тварь заперла нас во враге, отрезав нам возможность дальше взбираться по склону. Остается только возвращаться. «Смотри!» — восклицает Леха. Он указывает на неровное отверстие примерно в метр диаметром, образовавшееся после падения обломка. Там оказывается глубокая полость. Папаша Махтунг вновь берется за старое. Ревет, как оголтелый. А еще он пытается протиснуть свою башку к нам, кроша и лед и породу. Отломанный им камень расширил проход. «Там пещера!» — комментирует заглянувший внутрь дыры Зака. «Уходит далеко. Там что-то светится вдали». «Лезем!» — принимаем решение.